Глава 10. След в науке и истории. Еще одни плечи титанов. Существует такое выражение: «Если я достиг вершин, то лишь потому, что стоял на плечах титанов». Прозрачный смысл преемственности и последовательности познавательного процесса отражен в нем емко и образно. Но в разных областях знания эта закономерность проявляется по-разному. И чем точнее наука, чем более прикладной характер она носит, тем четче можно проследить логическую цепочку этапов ее становления. Тригонометрические функции математически однозначно вытекают из геометрии Евклида. Современная классификация животного мира – прямое развитие системы Карла Линнея. А уж экономическая теория была бы и вовсе никакой без идей Адама Смита. Разнообразие философий. С философией дело обстоит в каком-то смысле аналогичным образом, но проследить вытекание последующего из предыдущего несколько сложнее. Дело в том, что почти всегда в этой области человеческой мысли существовали параллельно различные мировоззренческие системы. Более того, здесь, как ни в какой другой сфере, представлено бесконечное разнообразие терминов и определений. Порой одна и та же закономерность у разных мыслителей описана и объяснена в столь разных выражениях, что даже они между собой вступают в очную или заочную дискуссию, тогда как, по сути, утверждают едва ли не одно и то же. Со стороны это нередко воспринимается как схоластика. Разговор ни о чем, бесконечное блуждание в заумных терминологических дебрях. Это и так, и не так. Просто уж очень обща и надмирна эта наука, философия. Далеко не все в ней можно легко разложить на элементарные понятия, как молекулы на атомы. Зато из всех наук она ближе всего к Богу, ибо она неизбежно касается вечных вопросов – смысла жизни, происхождения мира и человека, борьбы добра и зла и так далее. Но в исторической ретроспективе философская мысль человечества отнюдь не хаотичный набор индивидуальных мировоззренческих систем. Даже полностью отрицая предшественников, мыслитель, по крайней мере, знаком с их учениями, а отрицание – тоже способ развития, его разновидность, своеобразная форма преемственности, если можно так выразиться. Истоки Шопенгауэра. Артур Шопенгауэр вполне укладывается в описанную схему. Он и его философия не появились ниоткуда. Как минимум из кантианства он многое почерпнул, многое переосмыслил, что-то отрицал, что-то взял на вооружение. С современниками он шел либо параллельно, либо чаще вразрез, что с точки зрения развития философии как науки хорошо, ибо из таких противоречий, как, например, у Шопенгауэра, безрадостная предопределенность и невозможность человеку что-то изменить, и Гегеля, прогресс и непрерывное улучшение мира как следствие борьбы противоположностей, как говорится, рождается истина. Философия не дает, как правило, точных житейских советов и инструментов. Но сравнивая разные взгляды, интересующийся человек сам начинает достраивать картину мира. Его кругозор расширяется. Мысли выходят за рамки повседневности. Человек начинает думать, анализировать, сопоставлять. Это немалый шаг к свободе, ибо думающего труднее обмануть и подчинить. Да, конечно, когда автор становится известным, даже модным, когда не знать его дурной тон в обществе, тогда среди почитателей появляется огромное число тех, кто просто следует мейнстриму, не вдаваясь в суть вопроса. Таким мысли великих частенько восполняют отсутствие собственных. Но всегда, рано или поздно, находятся и те, для кого достижения мыслителей масштаба Шопенгауэра становятся теми самыми плечами титанов, стоя на которых они начинают создавать собственное учение. Философия Шопенгауэра бесспорно оказала влияние на многие великие умы. Но ярче всего это видно из работ такого его творческого последователя, как Фридрих Ницше. Налицо полные аналогии восприятия и переосмысления, вплоть до отрицания некоторых идей предшественника. Если в свое время Шопенгауэр воспринял гносеологическую концепцию Иммануила Канта «вещи в себе», то есть непостижимости предмета и явлений, но отрицал его феномен абсолюта, то есть все определяющее высшее начало, неподвластное человеческому познанию, противопоставляя ему концепцию высшей воли, то Ницше, в свою очередь, воспринял шопенгауэровскую концепцию воли, воли к жизни, развив ее до воли к власти нового сверхчеловека. Но морали, исходящие из сострадания, он отвергал, как и само сострадание, считая его вредным. Нельзя не отметить еще одну историческую заслугу Артура Шопенгауэра. Он представил нам едва ли не одним из первых целостную картину мира с человеком в центре ее. В центре не в смысле особой роли человека в мире. Тут Шопенгауэр видит в человеке почти статиста, лишь воображающего себя значимым, а в смысле рассмотрения философских проблем через человеческую призму. Этот процесс иногда показывался слабыми ростками на ниве философии раньше, но в известном смысле именно благодаря Шопенгауэру философия стала обращать на человека все больше и больше внимания. Это дало толчок и первоначальное направление философским изысканиям Ницше, да и не только ему, позднее пришли Киркегор и другие, уже откровенно поставившего человека во главу угла своего учения, концепция сверхчеловека. А через некоторое время, уже в веке 20-м, породила целую отрасль человеческой мысли, экзистенциализм, акцентирующий внимание на уникальности и иррационализме человека. Обращенность к человеку, помимо остального, привела еще и к резкому расширению аудитории читателей философской литературы, вплоть до моды на философию, почти не выходившую доселе из университетских стен. Вряд ли Шопенгауэр думал об этом эффекте, но факт остается фактом. Людям интереснее читать про людей, чем про совсем уж общие категории, отсюда и популярность. По большей части негативный жизненный опыт не мог не отразиться на общем пессимистичном настрое мировоззрения и, следовательно, учении Шопенгауэра. Но мы, зная об этой зависимости, можем отличить, где в шопенгауэровском тексте мысль, продиктована его переживаниями по поводу личных или иных проблем, а где она свободна от них. Именно для этого, по большому счету, и стоит слушать и знать биографии великих людей. А то, что к таковым относится Артур Шопенгауэр, вряд ли может вызвать у кого-то сомнения.